Глава 4. История решения проблемы я-образа. Великий йог Патанджали в своих сутрах сказал: «Йога есть удержание материи, мысли, читта, от обличения в различные образы, вритти». И далее. «В это время сосредоточения, зрящий, пуруша, покоится в своем собственном естественном состоянии». Материя мысли – это, собственно, мыслительный процесс, не связанный с я-образом, а обличение в различные образы – это известное нам, рожденное воображением эго. С незапамятных времен человечество обращается к решению этой проблемы. Ее описание и пути преодоления порой носят самый причудливый характер, и этому отводится немало места в трудах различных авторов в разные периоды истории. Остановимся на главных подходах в решении этой непростой задачи. Во-первых, это, как уже отметили, йога. Написанная, начиная с 7 века до нашей эры, Махабхарата в поэтической форме Бхагавад-гиты так говорит о том, каким путем должен идти йог. «Итак, не плодов ты желай, а деяния, а ради плодов прекрати ты старания. К плодам не стремись, не нужна их услада. Однако бездействовать тоже не надо. Несчастье и счастье, земные тревоги, забудь, пребывай в равновесии, в йоге. Отвергшие плоды обретают отраду. Кто жаждет плодов, попадает в засаду». Оставление плодов действия – один из главных постулатов йоги Бхагавад-гиты. В переводе на современный язык – это все та же блокировка воображения, связанного с я-образом. Блокировка представлений результатов деятельности эго в том или ином направлении. Этому противопоставляется действие, по сути, не я-образное. Только идущий такой дорогой станет истинным йогом. Кто в счастье спокоен, и стоик в несчастье, не ведает гнева и страха и страсти, и ненавидит и не вожделеет, тот к йоге всей сутью своей тяготеет. Лишь тот, кто, еще не дождавшись кончины, равно и отрады презрел и кручины, свой гнев пересилил и чувств самовласти, обрел настоящее прочное счастье.